Хуже всего то, что тебе не дают ничего объяснить. Хотя ты знаешь, с какого конца к этому заехать. Стоит тебе раскрыть рот, как они многозначительно переглядываются. Ну, конечно, этим крестьянам вечно не угодишь. Ха-ха. То у них картошка не уродилась из-за дождей, то из-за жары. После грандиозного скандала, когда Дезире обнаружила мои старые отметки, мы с ней ни разу не затрагивали эту тему. Ей наверняка хочется узнать, почему я так упорно занимаюсь сельским хозяйством. Просто она не решается спросить. А я не решаюсь начать объяснение. Если я прикрою лавочку, придется уехать с полным рюкзаком старых долгов и ничем более. Да-да, они все еще висят на мне, потому что когда-то я по глупости взял миллионный заем на модернизацию, а теперь таких денег не собрать, даже если я продам скопом всю усадьбу. И кто сказал, что я найду работу, которая позволит мне хотя бы расплатиться с долгами? Можно, конечно, пожить в общежитии и добиться частичного списания долга через консультантов при потребительском отделе коммуны, но ведь обидно же, черт возьми. И еще. Если я все продам и перестану быть Бенни с рябиновой усадьбы, кем я буду тогда? Нет уж. Пусть уж лучше я буду иметь грязные ногти и хорошо оборудованный машинный зал с газовой сваркой и брандспойтом. Пусть буду и дальше подписываться на журнал скотоводства и рекламное приложение к сельскому вестнику. Пусть у меня будут два трактора, американский Джон Дир и финский Вальмет. Плюс пакетировочный пресс, навозоразбрасыватель и грейферный кран для работы в лесу. И пусть все идет по-старому, пока ко мне не заявится судебный пристав и не потребует принудительной продажи имущества с торгов. Да если у меня отнять новый трактор и напялить на меня костюм, я себя буду чувствовать каким-то трансвеститом. В общем, мы с Дезире старательно обходили эти предметы. Правда, один раз она меня все-таки спросила, нельзя ли приспособить усадьбу под какое-нибудь более прибыльное дело. Например, разводить вместо коров карпов, выращивать цветочки, василечки и прочее в том же духе. На что я коротко сказал, по-моему, прибыль в наше время приносит только торговля оружием, наркотиками и сексом. И мы стали набрасывать план переустройства усадьбы под секс-клуб, который Дезире тут же окрестила сельским клубом извращений. Приезжайте к нам посмотреть, как это делают животные. Теперь у вас есть возможность трахать свою пассию в плаще и резиновых сапогах. Загляните к нам, и вы увидите, как осеминатор в клеенчатом переднике оплодотворяет корову. Закажите себе ночлег на сеновале, чтобы отметить серебряную свадьбу в романтической обстановке. Хотите расцветить свою сексуальную жизнь элементами садомазохизма? Возьмите коровьи путы и свяжите друг друга. И, наконец, эксклюзив рябиновой усадьбы. Только у нас вы можете заняться любовью возле проволочной ограды под током. Похоже, мы проторили для себя привычную тропку. Стоит возникнуть вопросу, который мог бы стать для нас животрепещущим, как мы. Прибегаем к шутке и обходим все трудности стороной. Куда же запропастилась эта Дезире? Глава 41. Сколько ты утирала мои слезы, сколько согревала меня смехом, а себя ты не позволяешь утешить. В твоих окнах темно, и ключ от дома потерян. Мы с Мертой виделись накануне сочельника, и тогда она была девушкой со старинной закладки. Щеки румяные, глаза сияют, в руках охапка сверкающих разноцветной бумагой подарков. Теперь на потертом красном стуле психиатрической лечебницы передо мной сидела женщина средних лет, с бледным, одутловатым лицом и пустыми руками, безвольно лежащими вверх ладонями на коленях. Я присела перед стулом и обняла Мерту. Она положила подбородок мне на плечо, и я почувствовала, что взгляд ее уперся в противоположную стену. Мы долго молчали. — Что он сделал, — наконец спросила я. Догадаться самой у меня не хватало воображения. Роберт творил с ней массу всяких безобразий, но Мерта, как неваляшка, снова вставала на ноги. Она не отвечала. Очень нескоро она отвела взгляд от стены и, насупившись, сказала: «Зачем жить на свете? Совершенно ни к чему. Одна морока». В ее взгляде сквозило обвинение. Я не могла придумать достойного ответа при такой формулировке вопроса и пробормотала: «Ты все-таки хотела, чтобы я пришла?» — Хотела? — Я ничего не хочу, — отозвалась Мерта. После этого я каждый день приходила к ней и часами молча сидела рядом. Ее это хотя бы не беспокоило. На мои вопросы о самочувствии Мерта говорила что-нибудь вроде «бензин и масло на исходе», а последняя крона провалилась в дырку в кармане. На четвертый день она с кривой усмешкой рассказала о тесте, призванном выявить ее суицидальные наклонности, то бишь, насколько она расположена к самоубийству. Для этого надо было заполнить множество страниц, отвечая на вопросы типа «Кажется ли вам жизнь лишенной смысла?» «Иногда», «Часто», «Всегда». Или «Чувствуете ли вы себя никуда не годной?» «Часто», «В основном», «Постоянно». «Если у человека не было склонности к самоубийству до этого теста, она появится после», — сказала Мерта. Такой вывод радовал, поскольку в нем уже можно было узнать прежнюю Мерту. Вскоре она созрела для того, чтобы рассказать о случившемся. Полгода назад Роберт уговорил ее пойти на стерилизацию. Спираль Мерта вставить не могла, а других способов предохранения Роберт не признавал, слишком хлопотно. Она долго думала, потом все же согласилась. Проглотила эту горькую пилюлю, понимая, что Роберт не желает нарываться на очередные алименты. Раз она хочет продолжать с ним роман, значит, приходится платить. Вечером накануне сочельника у нее раздался звонок, и женский голос попросил к телефону Роберта. Закончив разговор, тот буркнул что-то невразумительное, надел кожаную куртку и испарился. Обратно он не пришел ни в тот день, ни на следующий. Сочельник Мерта провела в одиночестве. Впрочем, она слишком хорошо знала Роберта, чтобы звонить в полицию и тревожиться, не попал ли он в аварию. Рано или поздно все выяснится, и она уже пригибалась в ожидании нового удара. На пятый день Роберт явился, держа за руку молоденькую девушку, которая сначала показалась Мерте грустной и неуклюжей. Наконец-то до нее дошло. Девушка не иначе, как на пятом месяце. Оказалось, что Роберт встретил первую настоящую любовь и готов лепешку расшибиться ради Жанетты, будущего ребенка. Теперь они торопятся на курсы подготовки родителей при центре материнства. И еще. Пускай Мерта по старой дружбе одолжит им на Новый год машину. Надо съездить к родителям Жанет, а они живут за городом. Роберт болтал с Мертой по-свойски, по-приятельски, как будто она его кузина или бывшая одноклассница, а ведь у них был роман, и роман этот растянулся на 12 лет, пусть даже с перерывами. «Голову на отсечение даю, он воспринимал меня как совершенно постороннего человека», — сказала Мерта. «Разве у тебя мало детей?» — только и спросила она Роберта. «Тебе этого не понять, Мерта», — невозмутимо отвечал он. «Ты от детей добровольно отказалась и не понимаешь, что, встретив главную в своей жизни женщину, мужчина непременно хочет завести с ней ребенка». И Мерта дала ему машину. Лишь бы эта парочка поскорее выкатилась из квартиры. На работу я возвращалась с дрожью в руках. Через неделю Мерту выписали. В обеденный перерыв она уже резала в моей кухне лук. «У меня ощущение статистки в фильме о собственной жизни», — заметила она. «Я все время присутствую на заднем плане. Изображаю толпу, выступаю в поход с ополчением, создаю народный гул. Однако на переднем плане тоже кто-то есть. Просто я не вижу, кто это». Теперь она часто выражалась иносказательно, словно грезила наяву, не стыдясь этого и не вдаваясь в объяснение. Еще Мерта сделала очень трогательный жест. Ей случилось порезать себе палец, и она некоторое время не сводила глаз с раны. Потом взгляд ее упал на подаренный мне Бенни смешной плакат с влюбленными. Мерта подбежала к дальней стене и, взобравшись на диван, приложила палец к лицу женщины. Бережно, ласкательно. Теперь женщина в раковине плакала кровавыми слезами. Глава 42. Она сказала, что даже не может приехать и вернуть мне машину, потому что должна дежурить у подруги в больнице. Днем она сидит там, а вечерами работает. Пришлось мне съездить на автобусе в город и забрать машину самому. Ключ креветка спрятала под крылом. Автомобиль стоял возле ее дома. Я прошел во двор и задрал голову к окнам. Они были закрыты деревянными жалюзи. Нормальных матерчатых занавесей у нее нет. К телефону она не подходила, автоответчик не работал. 5 дней от нее не было ни слуху, ни духу. Я начал разгребать документы по поводу фермы, которые чуть ли не каждый день забивали мне почтовый ящик. «Если креветка когда-нибудь выберется сюда, то обнаружит груду бумаг, а внизу мой хладный труп.